Глава 9. Усадьба Жулья лежала к юго-востоку от Линч-Бениграда. Дороги они пересекали осторожно. По словам Толей, на них всегда можно нарваться на полицейский патруль, разыскивающий бандитов. Приходилось охотиться или добывать другую пищу. Через 3 дня усердной ходьбы они подошли к местам, где лес был уже знаком Маджу. Они стояли возле узкой грязной дороги, когда Джон Том заметил большой мешок между 2 булыжниками. В лучах солнца блеснул металл. «Ну и глаза у тебя, Джон Том!» — восхитилась Толей. И как 3 шакала на полуобглоданный труп зебры, они набросились на мешок. В нем оказалось полно всякого добра. Стеклянные бусины, полудрагоценные камни, должно быть, гранаты или турмалины. Свитки. Обыскивая мешок, Толей с негодованием отбросила их за ненадобностью. Глубже оказались еще свитки, одежда, какие-то музыкальные инструменты. Джон Том подобрал волынку с торчащим из нее набором дудок, на пробу подул в них. «Дьявольщина!» Толей привалилась спиной к скале. Подняла опустевший мешок и перебросила его через плечо. «Двойная дьявольщина! Вроде бы повезло, а поглядели, тьфу!» Мадж разглядывал камешки. «Ну, за них-то 2-3 золотых у барыги получить можно». «Восхитительно!» — саркастически проговорил Толей. «Сейчас подойдет барыга, и мы все ему сплавим. Только свистни!» Тут выдр испустил долгий переливчатый свист, которого не повторить человеку, и пожал плечами. «Заранее-то не скажешь, что у тебя выйдет. Лучше попробовать». И Мадж принялся набивать камешками висевший на поясе кошелек. Заметив взгляд Толей, он надулся. «Если не доверяешь мне, тогда давай делить». «Да нет, хорошей драки это не стоит». Она потерла левую голень. «Нога болит». Положив на землю волынку, Джон Том взял самый большой из 3 инструментов. У него было 6 струн, перегибающихся над похожим на сердечко резонатором, в коробке которого было проделано 3 треугольных отверстия. Вверху расположены были колки для настройки. Возле широкого основания сердечка располагалось еще 6 металлических струн поменьше. Итого струн было 12. Джон Том в задумчивости созерцал инструмент. «Посмотрим. Меньшие струны, у них и звук будет нежнее. Большой секстет, наверное, в аккорде. За исключением дополнительных маленьких струн, инструмент напоминал пластмассовую гитару, проведшую определенное время в печи». Толей подобрала 1 из флейт. Попыталась высвистать мелодию, но, ограничившись лишь несколькими нотами, отбросила в сторону. Вторая пришлась ей более по вкусу. Опробовав, девушка заткнула флейту за пояс и направилась к лесу. Мадж сразу последовал за нею, но погруженный в изучение странной гитары Джон Том замешкался. Она остановилась и, повернувшись к Джон Тому, подождала, пока тот их нагонит. «Ну что там опять? Журавлиные ноги!» Юноша улыбнулся, словно бы не расслышав, и вновь обратился к инструменту. Тонкие нотки затрепетали в воздухе, сорвавшись с малых струн. «Это дуара. Только не рассказывай мне, что умеешь играть на ней». «Толея! Парень вообще-то говорил, что он у себя был на вроде музыкант». К интересу, проявленному Джон Томом, Мадж отнесся с явной надеждой. «Вот и тогда, помнишь? Ты как раз уверял меня, что с аккомпанементом у тебя лучше получится». «Я знаю, помню». Джон Том перебрал пальцами верхние струны. Звук оказался мягче привычного, как у лиры, почти родной. Он вновь провел по нижним струнам, отозвавшимся тонкими голосами в лад глубоким звуком верхнего набора. Гнутый гриф, отходящий от резонатора, трудно было держать в руках. Вообще, весь инструмент явно был рассчитан на более широкую грудь. Впрочем, помог короткий ремень, протянувшийся от верха грифа до резонатора. Привычным движением повесив инструмент на шею, Джон Том обнаружил, что, склонившись вперед, достает до обоих наборов струн. Он перебирал струны обеими руками, подбирая аккорды на верхних и отзываясь нижними. Талея, вздохнув, отвернулась и направилась дальше. Матч следовал за нею, замыкал шествие Джон Том. Сердце его ныло куда сильнее стоптанных ног, но музыка помогала. Он постепенно сообразил, как лучше двигать рукой, учитывая кривизну грифа, и скоро уже мог подобрать знакомые аккорды, даже кусочки мелодий. Как всегда, успокоительные звуки заставили его почувствовать себя лучше. Дух его возвысился, как и уровень адреналина в крови.